той же речи Малинина впервые прозвучала совершенно новая оценка Нюрнбергского трибунала 1945 года. «Не будем повторять, братья, позорища Нюрнбергского трибунала. Победитель имеет право захватить, разорить и ограбить побежденных, особенно если те напали первыми. Он может и казнить их вождей, но изображать из себя святош и учителей народов только потому, что ты оказался сильнее, есть богопротивное фарисейство, столь любимое Западом, и нам очень жаль, что наша страна участвовала в этом фарсе». Есть и много других примеров того, что Третья Российская империя, в отличие от двух своих предшественниц, не считает жестокость неотъемлемой частью власти и потому не использует силу и жестокость сверх крайней необходимости. Коль скоро речь зашла о европейском приказе, то следует рассказать, как он решил проблему Швейцарии. Сама эта проблема состояла в том, что к лету 2020 года вся Европа стала территорией Российской империи, кроме Швейцарии, которая оказалась анклавом. Использовать против нее силу или угрозу силы Россия не имела никакого морального права, потому что Швейцария не была членом НАТО и, соответственно, никак не участвовала, во всяком случае формально, во всех внешнеполитических делах Запада, в том числе в объявлении войны России. С другой стороны, Швейцарию русские не любили. Они не забыли, как швейцарцы возбуждали уголовные дела на российских официальных лиц. И вообще анклав выглядел для них, как выразился в разговоре со мной один из участников событий тех дней, как-то неаккуратно. Помимо этого, в последние недели перед русской оккупацией в Швейцарию переправили огромное количество материальных ценностей, принадлежавших и людям, и корпорациям. Речь идет, естественно, не о деньгах. Евро после присоединения к России превратились в пустые бумажки или в пустые байты информации в компьютерах, а о драгоценных металлах и камнях, произведениях искусства, конфиденциальной технической документации и тому подобное, а также о целом ряде секретных архивов. В марте 2021 года европейский приказ, которым с момента его создания в июне 2020 года руководил упомянутый Василий Малинин, доложил императору и правительству, что он готов самостоятельно решить эту проблему, и никаких ресурсов и полномочий ему для этого не нужно. Распоряжением приказа была введена плата за визы для швейцарцев в размере 5000 рублей за одну поездку сроком не более 5 дней, а также за пересечение границы в Швейцарию для российских резидентов в том же размере. Пошлина на пересечении грузами российско-швейцарской границы в любом направлении вводилась в размере 300% реальной стоимости груза, но не менее 10 рублей за килограмм. Вводилась и плата за транзитный пролет самолетов в Швейцарию и из нее через российское воздушное пространство в размере 1500 рублей за номинальное кресло в пассажирских, но не менее 250 тысяч за самолет и 10 тысяч рублей за номинальную тонну грузоподъемности, но не менее 250 тысяч за самолет. Причем все эти платы вносить полагалось только в рублях, в швейцарских франках или любой другой валюте они не принимались. Наконец, было объявлено о запрещении любых трансграничных финансовых транзакций со Швейцарией. Впрочем, это уже была мера психологического характера, потому что такие транзакции запрещены в России вообще, да и технически невозможны в силу отсутствия свободной конвертируемости рубля. Таким образом, швейцарцы были отрезаны от импорта и экспорта, а на самообеспеченность их экономика рассчитана совсем не была. После полугода агонии Швейцария обратилась к России с официальным предложением о вхождении в состав империи. Соглашение было подписано осенью 2021 года. Швейцарцы по нему получали все гражданские права и сохраняли все имущество. Однако сразу после вступления соглашения в силу европейский приказ начал глубокую комплексную проверку всех швейцарских финансовых институтов, точнее, инициировал ее и координировал работу имперских управлений финансов, надзора и безопасности. В ответ на жалобу швейцарских банков, что это противоречит духу и букве соглашения, приказ ответил, что все они теперь российские субъекты и не должны возмущаться. Ничего выходящего за рамки принятого к аналогичным российским субъектам приказ не делает. Учитывая, что по российским законам в ходе комплексной проверки неоднократно запрашивалась и давалась санкция на проведение технодопросов, никаких шансов утаить что-либо не было. Вскрылось много весьма любопытного, в том числе касающегося давно забытых дней, начиная с донаполеоновских времен. Так без единого выстрела и ареста, хотя сказать, что это было сделано в духе дружелюбия, язык не поворачивается, была решена проблема Швейцарии.